«Шальной вертолет», 1941, глава 1, в которой мы знакомимся с героем и с тем, с чего все началось, и все началось. Погружение в реальность с новым шлемом обещало быть едва ли не полным. Причем, случайным людям он не мог достаться, но я, как оказалось, таким не был. Я был в свое время военным вертолетчиком и потому, как позже стало понятно, шлем мне достался не просто так, но не за деньги. Этот ШВР, шлем виртуальной реальности, да, так вот банально и чтоб никто не догадался, я получил в качестве объекта для испытаний, а к нему еще и нехилую зарплату побольше раз в 5, чем та, которую мне платили как истому вертолетчику. Да, я как в сказку попал. Во как, в мою задачу входило, по сути, техническое испытание шлема и всей системы в целом. Говорили, что после меня он пойдет в продажу за великие деньги и будет работать под управлением той самой системы. Ну, будет и будет, мне-то что, я попросту интересную работу работал, ловил кайф от этого и давал разработчикам ШВР свои практические рекомендации. Ведь будучи опытным вертолетчиком я знал, что должно быть и происходить во время полета, в бою даже, а мне пришлось и не в одном таком поучаствовать в Чечне и Сирии, и мог со знанием дела выдавать на гора советы по исправлению косяков и усовершенствованию идей. Кстати, зовут меня Виталий Никитин и мне 43 года. Как уже сообщил вам, я, бывший капитан ВКС РФ, вертолетчик и уволен где-то полгода назад методом выпнутия со службы, абы не распускал руки впредь. Альтернатива выпнутию была еще более и в разы нерадостная, и оттого я, стиснув зубы, согласился покинуть доблестные и родные мне ряды ВКС. Хотя специальности ни токаря, ни пекаря не имел, а учиться. Ну, придется чему-нибудь, да научиться. Например, плитку укладывать. Вон белорусы с хохлами умеют это делать, и я-то уж точно не хуже их. В конце концов, если уж совсем не вмоготу станет, то моя трехлетняя Лада Гранта Кросс поможет покурьерствовать что-то, уверенно потесня стройные ряды наших понаехавших тут гостей из Средней Азии, чем не вариант. Почему так случилось, что армия показала мне на дверь? Так ведь чисто армейская классика, мотивы которой знакомы нам всем по хронике пикирующего бомбардировщика. Там Веня, даром, что хлюпик-скрипач, показал себя мужиком, наподдав капитану медслужбы, ну а у нас, я подартаньянствовал чутко. Одному подполу, подполковник, если кто не понял, прилетело моего увесистого, когда он говорил всякие скабрёзности в отношении девушек военнослужащих нашей части. Возомнил, понимаешь, себя рыжим поручиком ржевским и понес по нос своим поганым языком. Потом был дикий скандал, раздутый этим, веснушчатым недоразумением. В итоге, наш местный генералитет возбудился, чуть мне и рыжая, но таки родня, все как обычно, армейский прокурор по приказу свыше встал в стойку, так-то он нормальный мужик, в чем я после убедился лично, но служба есть служба, а мне вот пришлось выбирать, ну и выбрал, и он, подпол в смысле, действительно был рыжим, ну, как был, он и сейчас есть, но не здесь, а все там же, в нашей части, а я таки уже здесь, впрочем, оно и к лучшему, ТК, сколько зла не корми, но он, скотина рыжая, все туда же и смотрит, а я уже катаюсь, как сыр в масле, до которого козлу под полу аж пешком в известной позе до маршальских звезд. А чем ему посмеиваясь и сказал его непосредственный командир полковник Серега Павлушкин, которого в части дюжи уважают. Жаль только вот помочь он мне ничем не смог, хотя свой голос, причем довольно громкий, и вставил за меня при разборе ситуации. Тот-то теперь рыжий бесится со своей первой победы, ай пусть его. Тем не менее, несмотря на такой жизненный конфликт, характер свой ваш покорный слуга не изменил, что и естественно. Или мы не вертолетчики, мама его раз так. Но пока что, в обозримом радиусе, козлов на вроде того рыжего подпола не наблюдается, и потому мой вулкан возмущения, тихо посапывая в свои сапатки, дремлет и, очевидно, до поры. Но давайте же вернемся к ООО «Вертальность». А это, как раз, та самая организация, с исконно русским названием «Привет Газдраперме», ага, скомпилированным с русскими же прямотой и грацией из слов «виртуальная» и «реальность». Но контора взаправду реальная, реальней некуда, в чем я убедился, глядя на свои погашенные счета и зарплату. Причем, все ее сотрудники имеют воинские звания, обращения друг к другу соответствующие, из чего я сделал простой вывод, что от родной с детства армии я таки далеко не ушел. Так это ж и хорошо. Все, по сути, привычно, и ломать себя через колено не пришлось. Моя роль в этой организации, как вы уже поняли, более чем ключевая и реальная. А вот не было бы у них капитана Виталия Саныча Никитина, и что тогда? А тогда был бы другой калинкор, ТК, какой-нибудь майор Васильев или, скажем, Старли Иванов, работали бы, конечно же, так же, но, не тот градиноплета, не тот кураж у них, понмаш ли, другой. Впрочем, это я уже шуткую. Профи так-то всегда ценится, какие бы они ни были, а я и есть он. Хотя, по правде говоря, упомянутые Иванов и Васильев тоже большинству фору дадут. Но я-то лучший. И без любого сомнения с вашей стороны. Вся моя работа, будучи абсолютно ключевой, как уже отметил, в целом несколько однообразна. Почти как привычные армейские будни. Только выходные у меня четко суббота-воскресенье и законные праздники тоже. И никаких тебе дежурств и нарядов. И все банально да нельзя и даже в чем-то скучновато. Утром приезжаю в лабораторию, и первым делом прохожу контрольный медосмотр на предмет алкашки и прочих головноболей с кашлями. Само собой, наиболее придирчивый тест-контроль проводится по понедельникам. Ну так не мы такие, а жизнь такая, куртуазная. После тестов переодеваюсь в лабораторный костюм, обеспечивающий полный комфорт тела, и получаю ценные указания от ведущей лаборантки Наденьки Зылиной. В основном она определяет, на что мне надо обратить внимание при следующем сеансе и, по прекращению сеанса, фиксирует его результаты. Разумеется, что без команды товарища младшего лейтенанта Зылиной я не могу покинуть рабочее место, но ценю ее за то, что она не заставляет высиживать все положенные по контракту часы. Если я все запланированное сделал и ничего более в этот день не предусмотрено, то чего меня мариновать-то? Иди уж на свою рыбалку-то, капитанище. А отлаживаем мы с Наденькой виртуальный вертолет ММ-10, который я в своем шлеме и наблюдаю. Вот тут у меня немножко непонятки. ТК, Младлей расшифровала эту аббревиатуру как «малый морской», модель 10. Почему «малый» я еще понять могу. Не самый большой гвинтокрыл это, даже в виртуале, видали мы и побольше, и даже жуть как побольше. Слегка непонятно, почему морской, над более-менее приличной водой я еще не летал в этой виртуальности, да и в реальности тоже. Но какие наши годы, и может мне еще придется. И потому на всякий случай наставления по полетам над морем Дамата поизучал, а черт его знает, чего там майору Киму в голову взбредет. Он у нас дюже творчески одаренный на всякие озадачивания сотрудников. И да, наш Ким, кореец, что понятно из фамилии, и внук знаменитого корейского подпольщика Лео, соратника Ким Ир Сена и неожиданно белорусского партизана из ведомства Павла Судоплатова. Это майор и рассказывал нам в курилке с большой гордостью. Да кучи, наш Рома Ким, замечательный организатор всего того, чего надо организовать, и большой умелец поднимать кипиш на ровном месте. И еще меня смущает номер модели. Почему 10, а где первые 9? Спрашивал, не говорят. Понимаю, что подписки и прочие не разглашения, но взгляд Нади, при попытках уйти от ответов на мое недоумение, грустнел и становился более сочувствующим, что ли. И мне бы тут задуматься, возможность остановиться на первом этапе была, но дальнейшие события показали, что правильно сделал, не остановившись. Таких приключений, что случились спустя примерно год моей работы в вертальности, я не мог и во сне привидеть. Фантастика, да и только. Началась она буднично и ничто не предвещало. Как говорится, ничего. Обычный утренний кофе с булочками, медицинский тест, причем, не понедельничный, а обычный для вторника, или там середы-четверга. Получил от Наденьки вводные проверить управление 30-миллиметровой пушки на правой консоли и попытаться выяснить, что же там такое с изображением прицела левого 12,7-миллиметрового носового пулемета. Что же за искажения такие выплывают, причем в боевом режиме, что может оказать влияние на результативность геймера, а может и оператора даже. Надо как-то описать для кодеров системы признаки искажений. Ну, чтобы они по ним попытались найти сам баг. Локацию полета всегда можно выбирать по своему хотению, и я, будучи любителем не только рыбалки и хорошего коньяка, а и родной природы, всегда старался выбирать что-то из родных березок, степей Украины, а то и полетать над белорусскими пущами и болотами. В Сибири и на Алтае еще интересно. Нет, Кавказ я не люблю. После того, как вспомнив свои уже реальные приключения там в Чечне и Грузии, я вопреки заданию разнес все обнаруженные виртуальные опорники и базы местных бармалеев. Майор Ким орал, выпучив зенки так, что я даже заявление на увольнение написал. Да ну его, нафиг этого майора. Хотя в том случае он был абсолютно прав. Серверы системы при запуске ММ-10 энергии жрут так много, что хватило бы на питание целого небольшого городка с какой-нибудь ткацко-предельной фабрикой при нем. А это, деньги и ого какие. Так что, опять же и благодаря тоже погрустневшему взгляду Младлея Нади, давать ход заяве я не стал. Но остальные операторы и программеры смотрели на эту бузу между мной и майором с интересом, мол, чья возьмет, а ничья не взяла. Разошлись мы, как говорится, по своим углам. Но нервишками своими я таки занялся, чем и обеспечил дефицит таблеток пустырника в ближайшей к нашей лаборатории аптеке. Нервными же окончаниями майора весьма эротично занимался сам руководитель проекта, всеми нами любимый генерал Горный. И майор внял: ТК, попробуй найди еще такого дурака вроде меня на должности испытателя чертичего с непонятками по нумерации девайса, с реальным боевым опытом-то вдобавок. В Вагнере ведь тоже хорошо платит, а дело там реальное, нежели виртуальное, и плюс Африка еще, где я пока еще не бывал. Майор после пару дней ходил кусачий, бурчал чего-то под нос, но потом все устаканилось, как и должно было быть по жизни. Так вот, выбрал я в этот раз локацию виртуального ТВД, Белоруссия и год 1941, и, конечно же, 22 июня, да, и, конечно же, 4 утра, а просто интересно, хотя и безмерно грустно, но зато виртуального противника мне будет в приличном количестве, скучно и протяженно по дорогам. Поводов открыть огонь из пулеметов и пушек у меня будет в достатке, да и просто без повода, а только потому что они это, они. А там же у меня еще и ракеты и парочка 250-килограммовых бомб с модулем управляемого планирования. Врублю вставая страна огромная в наушники КЭК дам им. Понятно, что спутников для навигации в 1941 году отродясь не бывало, чтобы бомбами супом кидаться, но она во всех временных локациях используется у нас пусть и виртуальная, но таки инерциальная. ТЕ, бомбочка летит, сообразуясь с рельефом местности и прочими известным ориентиром. Ракеты, кстати, тоже так же. Пулеметы и пушки получают цели прямой наводкой. ТЕ, якобы надо грохнуть, вижу и соотнося взглядом визиры и прицельные крестики жму на нужную кнопку. Оно там и пуляет автоматически, пока не переменю цель. Причем, могу настроить на очередь в любом количестве пулей или снарядов, в пределах виртуального боезапаса, конечно же, а уж всемирных карт со всеми ориентирами у меня в памяти ММ-10 закачано в достатке. Да, со всеми изменениями по годам с 1904 и заканчивая 2023 годом, за февраль 2024 года еще пока не готовы, но вот будут. Не знаю почему с 1904 года, а потому что, но зато зафиксированы даже мельчайшие изменения вроде. Была колхозная сараюшка на опушке леса у деревни Серкули в 1947 году, а в 1963 году ее уже не было. Сгорела или по-тихому разобрали на нужной в личном хозяйстве горбыль, история умалчивает. Мы просто имеем наличие отсутствия оной сарайки в 1963 году и все тут, и ее же присутствие, скажем, в декабре 1962 года, тоже вот она на карте, пожалуйста. Так что воюй, брат Виталя, не хочу. Наполеона, конечно же, своим гвинтокрылом не напугаешь, за отсутствием соответствующей локации самого Наполеона с Кутузовым, но японцев в Порт-Артуре погонять, запросто. Летающий дракон. Бах-бах-бабах. Да еще если и тепловыми ловушками популяться в стороны, драконище во всей красе и есть. Прикольно же. Короче, полетел я. Виртуально, конечно же. Сижу, как обычно, в анатомическом лабораторном кресле с надетым на голову шлемом и утыканный проводами с датчиками и лечу на своем супер-пупер виртуальном вертолете, бомбить и расстреливать не менее виртуальных фашистов, вторгшихся в родной мой Советский Союз. Утро раннее, ни разу не туманное, и над головой пролетает девятка Юнкерс-88. Не слишком высоко, но так им и бояться особо нечего, ПВО противника, ТЕ, наши, им почти и не страшно. И прикрытия в виде мессершмиттов нет, тоже ведь бояться особо нечего, ТК, по истории наши военные аэродромы редко где функционировали нормально, разбомбили их едва ли не первыми. Судя по азимуту, юнкерсы идут на Минск. Хоть и виртуально, но этим мы спесь-то собьем. И их самих собьем. ТЕ, возможность поиграться уже есть. Как раз удобно будет и прицелы проверить на наличие и характер искажений. Делаю подскок, зачем-то слегка сокращая дистанцию по высоте. Юнкерсы меня явно еще не видят. По горизонту скорость у нас сейчас примерно одинаковая, но по ТТХ в максималках у них она больше. Но мне пока их догонять не надо, ракеты реагирующие на металл догонят их и сами без какого-либо напряга. Даю наводку визиром на экране шлема, причем в направлении туда, а не точно по какому-нибудь самолету, и... Пошла родимая, не стал пускать вторую, хотел посмотреть, как сработает первая в середине строя и дальше уже давать второй пуск. И бахнула хорошо, рванула красотка метрах в пяти от одного из юнкерсов, но это же фугаска с приличным воздействием и осколки там тоже летят, будьте нате. Юнкерс тот буквально развалился в воздухе, причем даже не взорвавшись, просто рассыпался на запчасти, как граненый стакан шмякнутый об стенку. Не кидали такие об стенку, а вот попробуйте, оно то самое и увидите. Бомбы наверняка виртуально бабахнули уже на земле, ну или булькнули в болото, которых там внизу предостаточно. Я не смотрел, а вот Юнкерс, летевший метрах в 50 от этого первого левее, тряхануло так, что пилоту пришлось немало потрудиться, чтобы выдержать самолет в горизонтали. Справился, однако ж, чтоб ему, а вот тому, что летел ведущим этой тройки, а так немецкие бомберы летали и хроники на этот счет предостаточно, совсем поплохело. Причем, вдогонку, ракета выдала мощный сноп вольфрамовых цилиндриков конусом, полетевшие вперед по курсу, и те нашпиговали фашистский самолет, так и хохлы свое сало ядреным чесноком. И этот тоже ушел в землю, или в болото. И все оно так виртуально, что я аж восхитился. Это ж насколько классная работа получилась по созданию образов и, что интересно, Надя мне не говорила, что в программе что-то меняли. Но вот тут-то оно все и проявилось, все и началось. Ой, мать. Продолжение с разговорами следует. Глава 2. Впихуем виртуальное и невпихуемое в нашу реальную историю. Ну, как проявилось? Будь я на реальном боевом вертолете, то ощущения попаданий пуль по корпусу и стеклу ничуть не удивили бы. Но тут напомню заковыку, что ощутил все это, находясь в виртуальной машине, в нарисованной. Я же четко знаю, что ни в какой гвинтокрыл не садился. Моя задача – испытывать именно шлем, причем, сидя в удобном анатомическом кресле в лаборатории нашей виртуальности. Я вообще в лабораторном голубеньком хлопчатобумажном костюмчике, чтобы не потеть во время сеанса, сижу в уютном кресле, но в шлеме вижу, что одет в полную боевую экипировку вертолетчика. Это такая типа виртреальность. То бишь звук от попадания 7,92-мм пуль заднего пулемета Юнкерса услышать, это пожалуйста и хоть сколько. Любой взрыв услышать, без проблем. Чириканье каких-нибудь воробьев на стоянке вертолета, надоесть смогут. А вот тактильных ощущений ШВР через мой голубой костюмчик передать никак не может. Однако он передал. Вот что меня, привыкшего принимать моментальные решения в быстро меняющейся боевой обстановке, и смутило, нетипичность для вирта. Так не бывает. И оценив нестандартность ситуации, зная, что любое не так, как обычно всегда чем-нибудь, да чревато, я на всякий противопожарный дал по тормозам и сбил прицел немецкому пулеметчику, резко снизив скорость броском машины вправо, а после влево и совсем в сторону. Беречь себя надо с молоду и несмотря на все свои лихие 43. И тут я снова обратил внимание еще на такую деталь, на высочайшие качества и тщательность прорисовки окружающей меня виртуальной действительности. Нет, я понимаю, что Серега Вакулеев, наш компьютерный трехмерщик, гений на все 148%, но не до такой же степени, что глаз не может отличить естественное от рисованного, хоть детальками, но любой Микеланджело все равно не повторит живую, настоящую реальность, если только он не Сальвадор Дали на выданье, а тут буквально фотографическая точность. Надя, да тут по мне шмалит, да кажись по-настоящему и настоящим, валит только в путь, еле удрал. Тишина в ответ и лишь шипение в наушниках шлема дало понять, что на связи никого нет. Прошло еще минуты три полета в стороне от немцев, к которым я лезть поостерегся, свалив из поля их видимости, но держа их же в своем внимании, что чуть что, так как дернуться на них. Радары-то мне на что? Надя, мать, ответь. Тащ-мамли, мать ее, мать. Тут в наушниках зашуршало сильнее, в душе возникло небесное сияние от всплывшего в памяти луналикого образа командира. Потом щелкнуло и хрипло рявкнуло голосом майора Кима. Я аж подпрыгнул пристегнутый ремнями к креслу. Только что не катапультировался с перепугу из виртуального своего вертолета. Никитин, ты живой? Ответь, Никитин, ты живой? Да, не ори ты. Это было шепотом и после во весь голос, вроде живой я, живой, что происходит? И эскип не фурычит, из шлема не выйти, Блин, тут маленько по конструкции скажу. Дело в том, что шлем просто так не снимешь. Если девайс надет и включен, то своими датчиками, запрятанными в шейной манжете, он не позволит себя даже сдернуть. Автоматически запирается на голове Аки на замок. Открыть это долбанное устройство с моей стороны, ТЕ, по-нашему, выйти и вернуться в реальность можно только нажав ту самую кнопку ЕСТ, спроецируемую на экране в шлеме. Дурь, конечно же, так с эскипом придумано. И то даже не косяк эргономистов, ТК, мы еще пока собираем базу знаний по всему, что связано со шлемом, может тут и заключается тайна первых 9 моделей ММ. Снаружи тоже такая есть, но там физическая кнопка. Однако явно что-то пошло не так, совершенно непонятно, почему на мою тревогу Надя не реагирует никак. А ведь это нарушение инструкции, которая предписывает при любой нештатной ситуации, если испытатель проявляет хотя бы признаки тревоги, немедленно прекращать испытательный полет и не начинать его вновь до выяснения всех обстоятельств. А тут ни Б, ни М, ни кукареку. Очень странно. Кстати, знаете, почему со мной работает именно Надя? А потому то, что человек, на бедовую голову которого этот шлем надет, со стороны выглядит, как придурок, нацепивший пловские очки виртуальной реальности, руками манипулирует, дай боже, да ухохота над ним. Показывали мне видеосъемку, как я руками шевелил, и видел на ютубе одного чувака, который увлеченно насаживал виртуальный шашлык на такие же невидимые шампуры и потом жарил виртуальное мясо на уже реальном мангале, но таки с виртуальными углями. Я угорал со смеху, с себя самого тоже поржать не постеснялся. Вот именно поэтому со мной работает исключительно Надя, умеющая сохранять истую невозмутимость при испытаниях шлема на мне. Всех остальных отстранили от этой работы, не выдерживают. Ведь кто шлем ШВР испытывал, тот в цирке не смеется. Хотя, если честно, но Надя, девушка очень даже смешливая. Ей расскажи анекдот или смешную ситуацию, и смеяться она будет очень заразительно. Но вот в случае с испытателями такого у нее не проявляется. Никитин, Виталий, слушай внимательно. Я, Ташмаир, нештатная ситуация. У нас что-то где-то перемкнуло или замкнуло. Полный звездец. Ищем. Вся контора на ушах. Но что с тобой, мы не понимаем. Ты здесь лежишь в лаборатории в своем кресле недвижимый, но живой, и мы это уже поняли. Все датчики показывают, что твой организм абсолютно здоров. Только не шевелишься и на внешние раздражители не реагируешь. ХМ. Информация, конечно же, важная, там я в бессознанке. Однако ж, тут в этой виртуальности ли, вполне себе функционирую и даже матюкаюсь не только в мыслях, а и не выходя в эфир озвучиваю образы скабрёзные и всякие, да похлеще своего майора. Даже ущипнул себя, больно, но он продолжил. Короче, что наблюдаешь, Ташмаир? Да я тут сущую реальность наблюдаю. Увидел девятку юнкерсов, решил погонять их. Два бомбера завалил, а один из уцелевших по мне с пулемета саданул точь в точь, как Бармалей в пустыне. Ощущения попадания абсолютно реальные. Причем не только звуковые, но и машину тряхануло. Так и должно быть. Оп-пепа, на, вона на чё, Михалыч? Возникла пауза неловкостью, смахивающая на неловкость же нарисовавшейся ситуации. Типа без меня женить хотели, но промахнулись и теперь не знают, как о планируемой женитьбе сообщить горе жениху в моем отдельно взятом лице. Круто, однако ж, так, Никитин, я за него. Чё, мля, а, мля, отставить, мля, приколы, капитан, мля, слушай сюда внимательно. Так надо было, извини нас, что в темную делали, приказ сверху был тебя в известность не ставить, только сбой действительно произошел, а ты в 41М году завис, в реальном 41М, причем сразу же из первого раза. Это твой первый скачок во времени, до того были, по большому счету, игрушки, тренировки, лихо ж, однако, но надо так надо. Адресочек Гитлера не подскажете? Отставить Гитлера, ты там сядь где-нибудь, не летай пока. Топливо побереги, машину на земле замаскируй. Если немчура или бандера какая обложит, то машину уничтожь. В меню шлема есть кнопка «Активируй и в сторону отвали». А шлем они и не поймут, что за каска, если с тобой чего. И жди связи, выясним хоть что-то, сообщим. Не теряй духа, мы тут тоже, как на войне. Принял, сажусь. Вон и хуторок какой-то, и хуторянки, две. Ой, йо-йо-йо, отставить хутор, в лес на поляну. В глухомань, воробей щипаны, мля, есть, Ташмаир, а можно еще немцев потрясти, пока они до Минска не долетели? Нет, садись и прячься, истребитель хренов, Ты там сейчас весь секретный да нельзя. Выполняю, 7-3, держись там, щелк. После этого разговора смутная и тревожная мысль начала грызть меня так же увлеченно, как муха-горбатка гробила надоевшие всем нам эквадорские бананы. Не укладывалось в голове, что они там в вертальности так поступили, мягко скажем, некрасиво. Могли бы просветить, к чему быть готовым. Чай я и присягу давал, и контракт подписывал, и подписки всякие сердито-расстрельные тоже. Но взяли и обидели геройского Виталю Никитина. Прощу, да, конечно прощу. Не они такие, а система такая задоприкрывочная. Но радует уже то, что все, хотя бы, происходит по моему выбору даты. А по моему ли, опять же, совсем не исключаю, что выбор был сделан не мной, а как раз таки за правилами вертальности и вовсе не уровня генерала Горного. А мне внушили дату при помощи гипноза доморощенными вольфоместингами. То, что у нас такие есть, уверен без остатка. Но, при всем этом, не могу сказать, что выбор плох. ТК, я и сам был бы не прочь повоевать в 41-м и помочь нашим, задав жару фашистам более современным мне оружием. Это ж такого накуролесить можно, что мама не горюй. И походу, что к тому все идет. Не буду гадать, в чем там нештатность сложившейся ситуации. Ясно, что, как минимум, одним из ее результатов явилась потеря работоспособности кнопки ЕСЦ. Тут важно другое. То, что моя аварийная или штатная эксфильтрация в 2024 год оказалась под большим вопросом в принципе. Разберутся, думаю. А не разберутся, так стану сам себе дедушкой. Может же такое быть, или не может. Это надо найти бабушку и уточнить такой интересный момент. Так, а что с обеспечением? Почему-то догадываюсь, что особых проблем с топливом и маслами для машины явно не будет. Уж уверен я, что инженеры предусмотрели возможность заправки вертолета теми ГСМ, что существуют в это или иное другое время. Но как быть с боеприпасами и ремонтом? Вон на стекле видны следы от пуль, а одну ракету из пакета я уже потратил. Осталось 39. Где взять недостающую? С патронами-то, полагаю, попроще будет и со снарядами тоже. Ладно. Пока ищу площадку для посадки и маскировки машины, обдумаю этот момент. И вскоре полянку в белорусской чащобе я нашел, сел, заглушил все, и увидел мигающую лампочку «Включить систему охранения». ХМ, интересно, включил. Тут же загорелось сообщение «Выбрать радиус сканирования и предложение». 505 тысяч метров. Подумал и выбрал меньшее значение, 500. А то если на 5000, то предупреждалка замучает меня своим писком. Пусть глухомань, но движуха-то какая-никакая есть. А 500 метров, если, то и народу поменьше в круг и времени среагировать в достатке. Да я за раз взлететь успею, пока кто-то, и даже если он умелый лесоходец, до меня полкилометра бежать будет по этой самой, по Беловежской, попуще. Выскочило сообщение: сканирование осуществляется, можно отдыхать. Отдыхать я, впрочем, погодил и вначале замаскировал машину. Пока срубленными небольшими березками, просто привалив их к корпусу вертолета, прикинул так, что все равно, что наши, что немцы, если близко и полетят, то в это время на дым костра над лесом особого внимания не привлечет. Все еще только начинается, и такие дымки подозрения пока не вызывают. Может охотник, и поди попади в него через лес, это если немцы, а наши и стрелять не будут. Так что я костерок совершенно спокойно развел, вскипятил чайку, перекусил консервой. А вам ас скажу, что вертолет мой стопроцентно на К-51 в один смахивает. И как бы это ни он и есть, но с начинкой ММ-10, летает, судя по подсказкам системы, я посмотрел, на те же 4000 вверх и 250-300 км, да вбок в любую сторону куролесит под 80 км, а назад, так и вообще 90 км пятится и стреляет, стреляет, стреляет. Хорошая машинка. А личное оружие в нем есть? Есть, нашел, и это был, пададададам ММ, немецкий МП-38. Да, тот самый знаменитый Шмайссер, который ни разу не Шмайссер, а вполне себе Ирма 1938 года конструкции Генриха Фальмера. Что ж, умно, не с калашом же в 1941 году воевать, случись что, а патроны у немцев и раздобыть можно. Ножиком какому Гансу по горлу, вон он имеется, похожий на пресловутую финку НКВД, но подлиннее, и опыт ножиком почикать у меня тоже есть, но, беса, и бери у него, что хошь, даже шнапс. Тут запиликал сигнал вызова: майор, Никитин, ты как там, сел, тачмайер, на лесной поляне, Сканер никого вокруг на 500 метров не кажет. О, молодец, со сканером разобрался. Так точно, Ташмаир. И оружие рассмотрел, умно. А то ж, сегодня отдыхай, а утром очень возможно, что удивишься машине. Боезапас, топливо, ремонт, все дела. Гномики лесные постараются, не гномики, а мы отсюда. Все тебе хохмочки, капитан. Отставить. Не все пока у нас гладко и насколько не гладко мы еще не знаем. Все испортила эта нештатная ситуация. Не знаем пока, как тебя вернуть и до ночи не узнаем, сможем ли тебя снабжать отсюда туда. Ну, будем надеяться. И сразу говорю, что почти весь БК можно пополнять у местных. Так что, если задержишься там, то озаботься заранее на всякий случай. Вдруг у нас проблемы не исчезнут и снабжать тебя возможности не будет. Сделай схрон и не один даже. Патроны от Дэшака, 23 и 30 мм местные, все тебе подходят. С ракетами, правда, проблемы на все 100, нет их там. И потому поэкономь до выяснения. Но 40 штук не шутка в любом случае. 39 уже. Я ж 2 юнкерса одним побивахом успел завалить. Так что вы там на моем голубом костюмчике 2 звезды нарисуете, сбитые лично, а не в группе. Юморист, блин. Так точно, Ташмаир. Но пруфы имеются, заснял. Без юмора сложно по жизни, это я вам уже говорю. Очень он помогает. Еще, капитан, с бомбами история такая, что местные тебе хоть и подходят, но неудобно будет без оружейников, ни разу ты не Жаботинский в одиночку. И у их бомб пункт нет, а он тебе понадобится по задаче, так что больно шибко чугунками не кидайся. Но в крайнем случае, если растратишь, то при удобной возможности подвесить местные не стесняйся. С топливом по совместимости все шикарно и подходит не только наши, но и немецкий эрзац-бензин. Система питания сама настроится как ей надо, на газе разрабатывали, аж сам Савицкий. Помнишь такого? Но топливом и маслами мы постараемся тебя не обижать. Савицкого помню. И про боеприпасы примерно так и предположил сразу. Только не легче ли было немецкие использовать с немецким же вооружением? Они сами мимо ездят и даже подвести могут под пристрелом. Автомат-то вы немецкий не пожадничали. Нам проще свое. Понял. Логично же. Чё? А что за проблемы со снабжением, Ташмаир? Передача БК и продовольствия требует большого количества электроэнергии. С твоим перебросом в вертолете ее надо еще больше, из-за разницы в общих массах. Кстати, именно в момент переброса полностью оснащенного вертолета, с тобой в ТЧ, и произошел сбой. Поэтому до ближайшей ночи, когда есть возможность брать энергии побольше, мы не знаем, как впредь обойдется с БК и топливом. Принял, буду ждать утро вечера мудреного. Продовольствие сегодня поэкономь, его мы в этот раз не отправим. Разберемся что к чему и тогда поднимем тебе пайку. Или вообще с довольствия снимем. Не знаю пока, поэкономлю. Вон и зайчик скачет как раз. Заяц действительно копошился на другом конце поляны, но стрелять я его и не собирался. Зачем? Тут в округе складов советских армейских в лесах видимо-невидимо. Уж если грабить своих на патроны, то чего ж и покушать-то не разжиться. Все равно ведь немчура к рукам приберет. Майор выключил рацию, будем ее так называть для удобства, и посмотрел на горного и младшего лейтенанта Надю. Горный сидел задумчив, но видно было, что доволен разговором. Никитин не испугался, не заныл типа «спасите меня, я-я», но и не пытался бить себя пяткой в грудь типа «ща мы их тут всех жахнем и пожахаем». Нормально по-рабочему подошел к ситуации, прекрасно понимая, что с дорогой назад проблемы и может быть навсегда. Сбой штука коварная оказался. Продолжение следует. Глава 3. Кто не спрятался, я не виноват. Бухгалтеров это тоже касается. Зайчишка таки ускакал. А весь оставшийся день 22 июня прошел у меня в обычных бытовых хлопотах и изучении карты местности. В первую очередь я искал и фиксировал в памяти возможные цели вроде мостов и колхозных МТС, железнодорожные станции, удобные для атаки участки дорог, где можно будет покуролесить из засады. Ну и интересно было расположение советских аэродромов, на которые в ближайшие дни переберутся вражеские авиачасти, тоже можно повеселиться во ради победы. Ведь мой ММ-10 суть есть танк, только летающий. А хорошо известно, что самое лучшее в мире ПВО это наши танки на вражеском аэродроме. Про топливные базы и немецкие эшелоны с бензином я тоже не забыл. Кстати, о победе грядущей здесь. Чую, что моей задачей окажется конкретное целевое вмешательство в ход истории. И очевидно, что это внесет свои коррективы в ее ход. Соответственно, День Победы может переменить свою дату с 9 мая на какую-то иную. И если на попозже, то это плохо. А потому что жертв среди наших будет больше. Значит, я должен постараться повоевать так, чтобы победа была пораньше. А какая еще может быть цель? Сохранение у СССР и, значит, у России впоследствии, множество культурных ценностей, украденных фашистской Германией, больший экономический рост СССР, который станет возможен сохранению жизни большего числа граждан страны, среди которых в моей истории погибло немало ценнейших специалистов так нужных экономике державы. Корректировка состава власть придержащих в СССР, а то и в странах близко его окружающих, со своей машиной я и не такое вытворять могу, например, Хрущева прикончить, или слетать в Берлин и Гитлера завалить, или какого-нибудь там Маннергейма в Хельсинки. Вот какой я кровожадный, да, зря что ли адресок Гитлера у Майера попросил. Пусть в шутку, но в каждой шутке есть лишь доля собственно самой шутки. И у меня возможности с одним моим ММ-10 сродни целой авиадивизии этого времени, если не круче. Угробить опытного вертолетчика меня на такой машине, да местными средствами, очень сложно. А достать цель понезаметнее мне проблемы большой нет. Имея на борту пару 250-килограммовых бомб с умпкой ракеты с точным целеуказанием я, поднявшись на 4 километра, могу забросить громкий и разрушительный подарочек километров на 15. Ракеты, правда, поближе, но и того хватит. Потому и не смогут местные немецкие гестапо и абверы сложить 2 и 2, чтобы догадаться, чем был нанесен удар и откуда. Наверняка посчитают, что уничтоженные фигуранты напоролись на мину закладку, сооруженная из той же 250-ки, а не получили ее прилет. Если только аналитики, они не рби что-то, да смекнут, но в их головы все равно не уложится происходящее полной картиной, зуб даю. А потому что нету нынешних реального знания о применении кем-либо бомб-сумпк. Первое такое состоится более чем через 2 года в сентябре 1943, и именно немцы применят новейшие на тот момент управляемые бомбы FX-1400 против итальянских кораблей, в одном налете потопив линкор «Рома» и серьезно повредив однотипный ему «Италия». Очень, надо сказать, эффектно и эффективно применили, а в ноябре того же года начали получать свое и англичане. В итоге к концу войны германцы записали на свой счет потопленными и поврежденными управляемыми бомбами более 30 вражеских им боевых кораблей и 40 транспортов. Только ближе к вечеру подала сигнал система оповещения, в зоне ее ответственности замечено транспортное средство системы «Телега». В тех самых 500 метрах от меня проходит лесная дорога, малоезженная и, очевидно, знакомая только жителям ближайших деревень. На всякий случай запустил дрон-наблюдатель, а то береженого Бог бережет, а не береженого, полицай в лагере. Оно мне надо, чтоб полицай, оно мне не надо. Дрон показал, что по той дорожке ехал какой-то местный дедок, на вид полностью мирный, но наверняка ружьишка или винтовочка под рукой. И не потому что война, а потому что лес, волки и прочие медведи. Я, честно говоря, даже не уверен, что дед и о начале войны уже знает. Где ж ему в глухомане узнать-то? Воинские части далековаты, чтобы услышать канонаду, да еще и в чаще. Большаки тоже не близко, хотя сама граница совсем недалеко. Так что дед явно в неведении. Пусть себе едет по своим дедовым делам, после даст Бог познакомимся, а то и подружимся, или не подружимся. В общем, картина да нельзя мирная, и я решил поспать, до утра. На всякий случай расположился в кресле пилота, заперев аппарат изнутри, а то вдруг майоровы гномики как понабегут, да как зашуршат, разбудит и ой, простите, не скажут ни почем. Нет, как и обещал майор, гномики не прибежали, но проснувшись утром я первым делом проверил все системы и с удовольствием обнаружил, что по топливу и маслу у меня вновь полные баки и емкости. Аккумуляторы также полностью заряжены, и у обоих дронов тоже, разведчика и ударного, и у ПНВ также, но им я не пользовался, и это еще старая зарядка. Продовольствия не прибавилось ничуть, и не появилась 40-я ракета взамен уже потраченной. Кнопка ЕСЦ была безответной точно так же, как и вчера, ее-то я проверил в первую же очередь. Сканер, в ответ на запрос, бодро отрапортовал, что в радиусе 500 метров никого за всю ночь не было, за исключением крупных животных, которые, что было особо отмечено, не приближались к аппарату ближе, чем 25 метров. Ну тут очевидно, запах вертолета это вам не аромат свежего мяса, невкусный он и тревожный для зверья. Запалил костерок, вскипятил чайку, перекусил кашей с мясом из рациона пилота и услышал сигнал вызова. «Майор, Никитин, здесь Ким. Прием, Ташмаир. Топливо и батарейки мы тебе обеспечили. ТЕ, система выбита не вся и есть шанс разобраться с ее поломкой. Мысли кое-какие есть, работаем. Патроны и снаряды тебе пополнять пока не нужно, не стрелял же. Ракету восполнять в этот раз не стали, энергия нужна была для более важных вещей. Понял, заметил все. Сегодня твоя задача, свободная охота, атакуй цели по обстановке и жирности. В долгий бой не ввязывайся, ужалил, удрал, не лезь на рожон. Ты парень опытный, но обстановка там не та, что в Чечне или в Сирии, во многом проще. И помни про эрликаны, согласно истории они там всюду и чуть ли не у каждой части. ПЗРК, по понятным причинам, у них нет, бомбы пока не трать, ракеты, можно, но экономь, да тебе и пушек с пулеметами хватит. Патроны и снаряды можно растратить все и после опять заныкаться, и ждать следующего утра. Задачу понял, разрешите выполнять, сколько там времени? 6 утра, о, у нас так же, но ты не спеши, часиков в 9 вылетай, чтобы вся немчура повылазила на дороге. Принял, 7-3, капитан, и удачи, спасибо, 7-3. Оставшиеся до полета 3 часа я потратил на обычные мыльно-рыльные процедуры, разложил, подготовил, проверил на всякий случай то, что должно быть под рукой при экстренной эвакуации из машины, сменил белье и носки, попил еще чаю, потом еще, потом сбегал за елочку, и тут вновь запиликала система оповещения и сигнал был такой же, телега, отправленный посмотреть дрон показал того же детка в обратном направлении и он был уже не один, а с 2 женщинами, одна вроде постарше, вторая помоложе, причем вторая явно бухгалтер, нет, не по внешним признакам понял, но что-то симпатично бухгалтерское в ней о том сигнализировало. Беспокоить их не стал, к тому же никакой от них угрозы не исходило, хотя поведение их показалось мне, торопливо озирающимся что ли. Проследив по карте, куда ведет дорожка, по которой они ехали, сообразил, что путь их лежит в одну из 2 удаленных деревенек. Обе они были в досягаемости системы оповещения на 5000 метров. Причем, одна из них и на деревеньку-то не тянула, хутор. Запомнил, потом наведаюсь, познакомлюсь. Дебиты с кредитом они ведь такие, счет любит. Перед взлетом просканировал уже дальнюю округу и в радиусе 5000 метров никакой серьезной техники военного назначения не обнаружил. Засад на меня и вправду сейчас ожидать еще рано, немцы еще не вкусили и подумать, как со мной бороться, у них повода не было, теперь будет, но не раньше, чем догадаются, что же им такое пакостит. Поднялся невысоко, на 50 метров и ползком пошел над Чищобой. Радар, ТЕ, уже не охранный сканер, показывал там и сям группы крупных самолетов, очевидно бомбардировщиков. Пощупать их, цель вкусная, но единичная. Кусать можно, но урон врагу точечный для моих боевых возможностей. Вот бы эшелончик подстеречь, но эти появятся чуть позже, через 2 дней. Если только на территорию Польши залететь, благо у меня руки развязаны, а там другая заковыка. Большая концентрация войск, а значит, ненужных глаз, могущих срисовать невиданный для этого времени аппарат. Так что, все же, попробуем пощипать бомберов именно из засады. Вот как раз, как на заклании злобному мне, в десятки километров приближается группа из 3 самолетов, по размерам явно тянущих на бомбардировщики. Ну что ж, встретим их подскоком снизу, пропустив над собой. Это чтобы не гоняться за ними. ТК, у бомберов скорость даже с полной загрузкой таки повыше моей будет 1,5 раза. Нет, повторюсь, что я не опасаюсь того, что они заметят меня на фоне пущи. Во-первых, потому что пуща и мой ММ-10 имеет хорошую маскировочную окраску, а во-вторых, не смотрят они сейчас вниз в поиске опасности. Да и зачем им смотреть, если истребители нападают сверху, а зенитного огня еще и поискать надо. И вовсе не здесь, напомню. История точно такая же, как и с разведением мной костра. Бить первую группу собрался из 23 мм пушек, оставив более мощные 30 мм для танков на земле. Уже поднимающиеся клубы пыли над некоторыми дорогами подсказывали места, где они есть. Июнь 1941 года в Беларуси был жаркий и сухой, так что с пылью напряженки нет точно. А пока я, оставив в уме грядущие танковые колонны, включив прицел грубо и издалека навелся на заднего левого из звена, подскочил повыше, по изображению на ближнем прицеле задал более точное место будущего попадания, правый мотор самолета того, что в строю слева. Система подтвердила захват цели для 23 мм пушек, и я дал огня. Прилетевшие почти разом и максимально кучно 6 снарядов одним махом разнесли мотор бомбардировщику, оторвали ему крыло, и он тут же свалился на этот побитый бок и пошел к земле. А я уже выцеливал того, который шел правее, но не в правый, а левый мотор. Вражий литок дернулся до моего выстрела в сторону, но система его уже не выпустила. Вспышки попадания еще 6 снарядов, и он покувыркался так же и туда же примехонько вниз. Однако, пока я чуть секунд потратил на первую пару, в лидирующем бомбере очухался задний стрелок, который благополучно срисовал мой ММ-10, и ко мне полетел заполошный рой пуль. Да, все таких же 7,92 мм, какими меня пытался шпиговать вчера его коллега. Ни разу он не попал, но на всякий случай мне пришлось сделать маневр, увернуться, и на этот самолет потратить в 2 раза больше снарядов, чем на каждого из 3 предыдущих вражин, чисто из вредности и злости. А вот ни хрен было огрызаться. Сказано в Волгаллу, значит, и нечего выделываться. И ой, как он бабахнул. Даже меня тряхануло на 300 метрах от него. Видать, какой-то из моих снарядов, прошив обшивку самолета, угодил в бомбу, и вот оно вам, пожалуйста. Но зато, никаких следов. Меньше минуты и звено дэчи бомберов перестало существовать. Ай, да я. Только вот война с самолетами, это не конек вертолетов. Так, покуражиться, если. Мне все же подавай танки и прочие грузовики с эшелонами. Не зря же о них давеча думал, прикидывал. И выглядев большое пыльное облако, которое, как уже отметил, и искать не надо, я прикинул вектор атаки и начал заход вдоль дороги, но чуть с угла. Для верности включив систему охранения, чтобы она подсказала мне типаж техники, невидимой мне зрительно из-за пыли над ней. Система подсказала, что там шли легкие танки и бронетранспортеры. Немного. 14 средних танков, очевидно, пресловутых троек и пяток легких двоек. ТЕ, получается нормальная танковая рота вермахта. Цель, что надо, атакую. А прикрыть-то меня и некому. Но пока и не надо, сам справлюсь. Про эрликаны помню. Да, и на всякий случай задал боевой системе линию ведения огня, которой будут придерживаться прицелы пушек. ТЕ, нажав гашетку, машина может лететь хоть вперед, хоть в какую сторону, даже зависнув, а система огня прочешет все по заданному отрезку ее ответственности. При этом, в любом направлении полета я могу мотылять машину вправо-влево, вверх-вниз, этакий противозенитный маневр, напрочь сбивающий прицел любым пушкам и пулеметам. Зашел удачно, кто бы сомневался, и в моем поле зрения оказалась буквально вся колонна, как раз пересекающая большущий луг по своей дороге. ТЕ, для зенитчиков все выглядело совсем не так, как если бы на них заходил нормальный самолет с пролетом вдоль всей колонны и уж точно над ней. И это сбило немцев с толку, они явно не ожидали такого коварства. А грохот работы танковых моторов и лязг гусениц бронированных машин сильно маскировал незнакомый им шум вертолета во всей этой звуковой картине. Поэтому, как оказалось, спустя полминуты эрликаны толком-то и выстрелить не успели, как я все сделал и быстренько свалил. Но говорить можно долго, а пока, понеслась, родимая. Машину затрясло от стрельбы, и буквально тут же впереди в хвосте колонны в воздух взметнулся огненный клубок взрыва. Один из первых снарядов, очевидно, попал в заправщика. Не в грузовик со снарядами точно, ТК, иначе взрыв был бы совсем другим. Здесь жарко и ярко пыхнула именно горючка. Следом пошли искрящие попадания по бронированным машинам. Надо ли говорить, что все те, по которым прилетело, встали намертво разгораясь, а некоторые начали и взрываться. Попадания получались в наименее защищенные места танков, борта, крыши и корму. Как минимум, половина из них, разгораясь и чадя, встала намертво. А я тут же и отвалил. ТК, приказ есть приказ, куснуть врага и отскочить. Куснул, как приказывали, куснул. Ну и хватит этой роте раны зализывать, но летим кусаться дальше. В 25 километрах по карте мост, деревянный, но крепкий, судя по обозначению, средний танк выдержит. И значит, нам туда дорога, значит, нам туда дорога, воздушная улица на мостик нас ведет. Низенько-низенько, точь-в-точь, как еж после пинка, я подлетел на расстояние 4-5 километров от моста, а с целью просканировать, что же там такое творится. Сканер с дальним радиусом показал большое скопление людей и техники, причем не толпой в окрестностях моста, а довольно упорядоченно. ТЕ, явно это не беженцы, которые всей своей неорганизованной массой в панике должны стремиться пересечь реку через мост, а нормальное прохождение войск наших в паре десятков километров от границы спустя уже более суток с начала войны быть уже не может, значит, это немцы. Ну и не обижайтесь теперь. Работать решил ракетами, истратив на все про все 10 штук, из которых 3 прицелил по мосту и остальные распределил вдоль дороги перед мостом, ТЕ, со стороны обращенной к Польше. Почему так? Да потому что от моста в сторону Минска вражины уже уходит, и там их концентрация на квадратный метр попросту меньше. А до моста как ни плюнь, а обязательно в немца попадешь. Расстояние до цели подходящее, делаю горку, пуск. Вернее, серия пусков выполненная автоматически. Подлетать ближе посмотреть не стал, но по видимым мне над лесом взметнувшимся языкам пламени и черному дыму стало понятно, что все отработано на отлично. Да еще и опять попал во что-то либо горючее, либо взрывоопасное. Ушел, и чую, что там сейчас веселушка и паника, и полное непонимание, откуда ж такой лихой и эффективный удар случился. Хотя чем ударили, они разберутся быстро, но вот где позиция, откуда по ним стреляли, так и останется для них загадкой. Следов-то в небе не бывает, а на земле их и не случилось. А главное, и я в этом уверен, разрушенный сгорел мост. И это значит, что где-то нашим парням станет чуточку полегче, и где-то же немчуре придется подзадержаться. А теперь обед, который, как известно, всегда по расписанию, и для того я направил свою машину обратно на ту же поляну, где и ночевал. Очень мне там, понимаешь, понравилось. Зайчики прыгают, бухгалтерши неподалеку на телегах ездят, ляпота. Продолжение следует. Глава 4. Шушупанчики в белых перьях. Это только в фантастических книжках про попаданцев главные герои в 1-2-3 дня, как началась война, умудряются собрать вокруг себя не меньше батальона растерявшихся окруженцев, наладить особый отдел, разведку из погранцов и, будучи в звании сержанта или лейтенанта, подмять под себя 3 полковников и 1 генерала, потерявших свои части, документы, форму, но не опломб, присущий старшим офицерам. Ох, простите, в этом случае, старшим командирам. А до кучи они освобождают не меньше, чем 1500 пленных из полевого концлагеря, а те, судя по описанию автора, уже выглядят так, как будто все они прошли 3 года Освенцима, изголодавшиеся и отощавшие. Напомню, что речь идет о первых днях с начала войны. При этом и за это же время главный герой организует нападение на аэродром, склад с БК, разоряет парочку гарнизонов и захватывает, как минимум, полуроту танков. В итоге, через еще пару дней товарищ Сталин узнает про такие геройства, восхищается, защищает главного героя от коварства Берии и присваивает сержанта-лейтенанту звание, как минимум, майора госбезопасности. А в Берлине Гитлер рвет волосы на заднице у Евы Браун и требует от Мюллера найти и покарать. Полицаи лихо начинают свою полицейскую деятельность едва ли не с первым немецким выстрелом с пьяну по пустой бутылке из-под шнапса еще там за бугом. Они, как водится, сразу оказываются вооруженными винтовками и с белыми повязками на рукавах, в обстановке полной еще неопределенности, ага. Но главный герой все равно их мочит телегами и гарнизонами, и обязательно чтобы были и старый озлобленный на всех полицаи, и заблудший наивный и перепуганный молодой. Закон фантастического жанра. Но только у нас тут не фантастика про попаданцев, читывали мы и такое, мда, а абсолютно реальный 1941 год, второй день Великой Отечественной войны. И происходит все так, как и должно быть, а не так, как кому-то приснилось с потерей чувства времени. И полицаи сейчас не появятся сразу, т.к. на второй день войны никто еще не знает толком, в чью сторону качнется чаша весов. Ведь силу еще в 39 году показали и наши, и немцы, с отменной крутостью ушатов несчастных поляков. Так что первые полицаи появятся чуть позже, причем стихийно, неорганизованно. И их команды, больше похожие на банды, образуются из тех, кого обидела советская власть, части уголовников и некоторой части красноармейцев, увидевших первые поражения от немцев и потерявших веру в силу Красной Армии. Они еще только будут зарабатывать себе очки в глазах немцев, хотя у тех решение по ним было определено еще в апреле. Но сегодня на неофитах полицаях еще нет до зубовного скрежета знакомой нам их атрибутики. Белые повязки, черные тужурки, кепи и карабин к 96 за спиной. Эта атрибутика, за исключением белой повязки, отличающей в глазах немцев коллаборантов от остальных, появится позже, осенью, когда полицаев начнут нормально организовывать, и никак не раньше. А пока, на второй день войны мы имеем наличие отсутствия их, и это несколько напрягает. Так-то видишь положенную полицаем атрибутику, враг, убей его, а тут, не видя ее еще, сложно понимать, мочить или свои. Это я к чему? Да к тому, что после сытного обеда по закону Архимеда полагается поспать, а сканер, зараза этакая, запиликал и вновь доложил о транспорте по имени Телега. Давишний дед туда-сюда разъездился, ну можно было бы понять, если он в этой глухомане таки узнал о начале войны и уже убедился, что немцы и Красную армию бьют и население почем зря тоже. Но на второй день войны немцев волнуют только наши бойцы и только те, которые им сопротивляются, а население немцам и вовсе по боку. Пока по боку. Т.Е., никакого печального опыта у деда еще быть не может. Он даже расстрелы евреев видеть пока не видел и не слышал о них, рано еще, бояться себя немцы еще не заставили. Т.Е., гоняться спасать кого-либо еще повода нет. Это я тех двух женщин имею в виду. Так что такая активность для глухой деревни штука есть странная. И потому я послал дрон-наблюдатель. И он показал, что телега действительно присутствует. А когда бы это сканер мне врал? Но в ней не дед и даже не бабка, а три каких-то хмыря и вполне себе вооруженных, каждой винтовкой. Хмыри, что примечательно, ни в форме ни в какой, а по очень даже гражданке. Коллаборантских белых повязок на рукавах тоже не наблюдается. И за кого их прикажете считать? Сканер, между тем переключенный уже на 5000 метров, показал, что телега с хмырями движется к деревушке под названием Дьяконово. Тоже не есть хорошо. ТК, я еще не подбил дебет с кредитом, а эти ревизоры могут и нарушить мои планы. Черт знает, что у них в голове и какие они имеют цели. Нет, я конечно же со всеми душой и верой к людям и даже разглядел на них всех белые и пушистые перышки. Аки на истых шушупанчиках, не вру. Но таки мой 43-летний опыт подсказывал, что там где живут бухгалтерши хмырям и делать особо нечего. Точнее, совсем нечего. И даже захотел сразу отправить к ним ударный дрон, вместо наблюдателя, и сбросить на них одну гранатку. Но потом остановил себя, предположив, что это могут быть вполне себе комсомольцы, с перышками, с белыми и пушистыми. Ага, увеличил изображение, и вправду перья, то ли от подушки, то ли от курицы. Неряхи какие-то, а не комсомольцы. Или, вот или я старался гнать из своих мыслей.